Рождение частиц. Ранняя Вселенная была однородно заполнена излучением, и нейтрино, в ней содержалось также сравнительно небольшое число электронов, протонов и нейтронов. В ходе расширения излучение остывало, становясь в конце концов тем реликтовым фоновым излучением, которое было измерено радиоастрономами. Сегодняшняя температура этого излучения составляет 3 Кельвина, что эквивалентно энергии менее 0,001 электронвольт на атом. Страница 115. Проводя экстраполяцию к более ранним моментам времени, мы обнаруживаем, что температура Вселенной растет пропорционально плотности энергии в степени 1/4. Когда температура превышает 1 миллион электронвольт, мегаэлектронвольт, происходит нечто поразительное. Энергия в 1 мегаэлектронвольт приблизительно равна суммарной энергии покоя электрона и его античастицы – позитрона. Если электрон-позитронная пара полностью аннигилируют, то высвобождается энергия около 1 мегаэлектронвольт. И наоборот, когда температура излучения превышает это предельное значение, пара частиц, электронов и позитронов рождается из поля излучения. Аннигиляция происходит при слиянии электрона с позитроном. При этом образуются два фотона, то есть частицы излучения, с энергией более 0,5 мегаэлектронвольт каждый. Квантовая механика рассматривает излучение либо как обладающее волновой природой, либо как состоящее из фотонов, квантов электромагнитного излучения, частиц, масса которых равна нулю, то есть частиц чистой энергии. Фотоны высокой энергии, возникающие при аннигиляции электрон-позитронной пары, называются гамма-лучами. Они обладают огромной проникающей способностью. Каждый такой фотон гамма-излучения обладает энергией 0,5 мегаэлектронвольт. Гамма-лучи могут быть и намного более энергичными, например, при аннигиляции протона с его античастицей, антипротоном. Энергии возникающих гамма-фотонов составляет около 1 гигаэлектронвольт, миллиард электронвольт. Для сравнения укажем, что фотоны рентгеновского излучения, используемого в медицинской диагностике, имеют энергии всего лишь несколько тысяч электронвольт. Процессы рождения и аннигиляции можно описать следующей реакцией. Частица плюс античастица, стрелка прямая обратная, гамма-излучение. В ранние моменты жизни Вселенной при эквивалентных температурах свыше 1 мегаэлектронвольт число электронов, позитронов и фотонов было примерно одинаково. Однако по прошествии нескольких секунд температура упала настолько, что фотоны уже не обладали энергией, достаточной для рождения новых пар частиц – античастиц. В этот момент аннигиляция электрон-позитронных пар не могла полностью компенсироваться рождением частиц и античастиц. Как мы увидим, полной аннигиляции не происходило, потому что имелся небольшой избыток частиц над античастицами. Следовательно, выжили лишь немногие частицы. Если бы в Вселенной присутствовало абсолютно равное количество вещества и антивещества, то сейчас она была бы почти полностью лишена вещества. И это было бы весьма неприятное для нас обстоятельство. Обратимся теперь к тому, что происходило в моменты времени более ранее, чем секунда. Температура была настолько высока, что могли рождаться более массивные частицы, к которым относятся мезоны и антимезоны, протоны и антипротоны, а также куда более экзотические виды ядерных частиц. Страница 116. Все эти частицы были способны аннигилировать со своими античастицами и, кроме того, они могли рождаться интенсивным полем излучения. В результате все типы элементарных частиц были распространены в то время почти одинаково и по своему обилию не уступали фотонам. Сегодня для получения ничтожных количеств таких частиц приходится использовать чрезвычайно дорогостоящие ускорители частиц. Ранняя Вселенная должна была представлять собой рай для физиков-специалистов по элементарным частицам. Приближаясь в своем исследовании прошлого к начальной сингулярности, мы должны затронуть еще один вопрос. Могло ли сильное гравитационное поле само по себе приводить к рождению вещества и излучения из вакуума? Очень ранняя Вселенная, возможно, была пуста. Исследования, касающиеся этой возможности, показали, что если Вселенная остается изотропной, то рождение частиц должно быть сравнительно слабым. Однако рождение частиц и излучение могло происходить в том случае, если начальное расширение было хаотическим или анизотропным, то есть, если в любой заданной точке Вселенной расширялось в разных направлениях с различными скоростями. Можно представить, как огромные гравитационные силы, возникающие как следствие большого взрыва, разрушают непрерывность пространства-времени в процессе рождения частиц. Можно предположить, что вакуум содержит виртуальные пары частиц и античастиц. Достаточно сильное приливное гравитационное поле в состоянии разрывать эти виртуальные пары, тем самым позволяя частицам появиться в реальном мире. Процесс рождения пар частиц оказывал в высшей степени стабилизирующее действие. Начальная анизотропия быстро сглаживалась. В результате Вселенная становилась изотропной и заполнялась излучением. Каким образом процесс рождения пар может приводить к изотропизации, нетрудно понять, поскольку чем больше анизотропия, тем в большем количестве рождаются пары. Пара частиц, кроме того, аннигилирует, и возникающий при этом поток излучения распространяется во всех направлениях, приводя таким образом к ослаблению анизотропии. Мы можем поэтому полагать, что подобные экзотические процессы предшествовали тому времени, которое охватывается общепринятой моделью Большого Взрыва.